Глеб стоял около стойки ресепшена, наслаждаясь доносящимися звуками ударов и распределяя волшебную силу так, чтобы никому не хотелось открыть дверь своего номера и полюбопытствовать, а что же здесь происходит. «Всем спать, всем спать, всем спать!» Тихо, с улыбкой напевал Глеб, поглядывая на служебное помещение, куда отправил девушку-администратора, вернувшуюся на рабочее место с бутылкой воды. Главное потом не забыть ей сказать «отомри», а то до утра же там простоит. Глеб чувствовал, что силы уходят, но не собирался останавливаться, пока Никите требовалась подстраховка. И пусть Сергей выше и даже крепче, Глеб знал, кто в этой схватке одержит победу. Он слышал дыхание победителя, и оно принадлежало вовсе не Сергею. Представляя себя великим дирижером, Глеб размахивал руками и продолжал свою колыбельную. «Всем спать, всем спать, всем спать!» Когда удары стихли, он удовлетворенно кивнул, на бегу расколдовал девушку-администратора и устремился к лестнице. Что ж, подведем итоги. Во-первых, вечер сегодня не был томным. Во-вторых, операция по наказанию зла прошла успешно. В-третьих, вы знаете, кого за это благодарить. Конечно, меня. Выйдя на улицу, он весело добавил, глядя на темное небо, усыпанное звездами. «Эй, на почетную грамоту хоть рассчитывать можно?»